Все время торопились. Узнаем, что есть старость. Послушаем-ка детство. Когда играть не хочется, и бабушкой зовут. И что нам скажет юность? Родители не парят. Не нужно притворяться, что с ними заодно. Понятно. Что же молодость? Смеетесь? Старость — выдумка. Все это несерьезно и точно не про нас. А зрелость? Очень странно. Бежали, торопились. И как-то неожиданно родителей уж нет. Сидела старость тихо, молчала и вздыхала. Не до нее сначала, а после очень жаль. 23 марта 2021.